Первая сторона. Шейла. В тот изнурительно жаркий августовский вторник Дэн раздумывал, как бы ему провести ближайшую субботу и воскресенье. Было несколько вариантов. Во-первых, его пригласили в компанию, где решено было зафрахтовать прогулочное суденышко в Нью-Касле, штат Пенсильвания, с тем, чтобы двинуться на север через Бакс-Каунти. По дороге, дурачась под брезентовым тентом, вдали от удушливого бензинного запаха, испускаемого летним Нью-Йорком. Ему приятно было размышлять о том, как они будут проплывать сквозь прохладный тоннель из развесистых деревьев, а потом вечером любоваться фонариками на лесных лужайках, светляками во мраке и танцевать. А можно было поехать с друзьями на Файр-Айленд, и плавание будет интересней. Дэн любил волны. И ехать ближе. И, наконец, он мог поехать вверх по Гудзону в загородный дом около Райнбека с бассейном. Дэн терпеть не мог плескаться в бассейне. С необходимостью соблюдать приличие в одежде, но зато еда будет выше всех похвал и наверняка одна-две обворожительные женщины. Ясно было одно. Что бы он ни выбрал, а страдать от нью-йоркского пекла он не намерен. Даже если б его и ожидало что-то серьезное. Впрочем, нечто серьезное его ожидало. Но тогда он еще не знал об отце. Первый из Маккеллов приехал в Америку, когда Нью-Йорк еще именовался Нью-Амстердамом. В Шотландии он разругался с главой своего клана, а когда увидел, что над городом, ставшим его пристанищем, развивается королевское знамя стюартов, испытал некоторое беспокойство. Но тут же, со свойственной ему горячностью, он принялся задирать некоторых своих соотечественников, однако ни герцог Йоркский, ни его сторонники не обращали на него ни малейшего внимания. Постепенно он успокоился, выплыл на поверхность, стал понемножку покупать и продавать. Занялся довольно скромным экспортом-импортом. Потом первый из Маккеллов женился, обзавелся потомством, вступил в лоно пресвитерианской церкви и скончался, оставив состояние в 500 фунтов и совет наследникам: «Не бросай денег на ветер, копи монету». Его старший сын всем сердцем внял девизу первопроходца. Говорят, он вообще ничего не тратил. Во всяком случае, он оставил после себя 1000 фунтов в семейном сейфе и шлюп на реке Гудзон. Так оно шло и дальше. Каждый последующий Маккелл превосходил предыдущего в предприимчивости и бережливости. Во время гражданской войны тогдашний Маккелл по имени Джеймс, оказался вполне в духе времени. За некую сумму он послал вместо себя воевать другого, а сам взял подряд на снабжение армии северян черным ореховым деревом, потребным для оружейных прикладов. Впоследствии он умер от апоплексического удара и оставил наследникам почти 1 000 000. Его сын Тейлор, живший в мирное время, когда нечем было засвидетельствовать свой патриотизм, употребил всю свою энергию на расширение фамильной торговли сахаром, кофе и табаком. В то время, когда американский флот являл собой жалкое зрелище в результате ущерба, нанесенного южанами, и конкуренции со стороны железных дорог, у него хватило дальновидности вложить солидную сумму в судостроение. Скончался он в весьма преклонном возрасте, оставив 3-миллионное состояние юного сына Эштона и постоянное место в Нью-Йоркской епископальной церкви благодарения. Эштону Маккеллу было за 50, когда его сын Дэн узнал о нем сногсшибательную новость. Многие однокашники Эштона даже не сумели сберечь того, что получили от родителей, виня в своих потерях профсоюзы, подоходный налог, великий кризис, президента, предавшего свой класс. Эштон Маккелл никого ни в чем не винил. Еще до того, как ему исполнилось 25 лет, он удвоил свой капитал, а потом удвоил удвоенное. Мало того, корабли Маккелла бороздили моря и океаны. Кофе фирмы Маккелла разных сортов и названий пили в бесчисленных американских домах, и конкурентам оставалось только корчиться от зависти. При этом чаще всего этот кофе подслащивали сахаром Маккелла, в розницу не продается. И если после кофе закуривали сигарету, то чаще всего из табака Центральной и Южной компании, дочернее предприятие того же Маккелла. Общая сумма капитала Маккелла достигла от 8 до 10 миллионов. Эштон сам не знал, сколько именно. И тот первый шиллинг, который первый Маккелл пустил в оборот, все еще принадлежал этой фамилии. Эштон продолжал работать на износ. «Поумерить прыть?» — фыркнул он однажды в лицо своему врачу. «Если бы я мог поумерить прыть, я бы уже 20 лет жил в качестве рантье. А это, по-вашему, жизнь?» «Нет». Размеренное существование и мирная кончина были не для него. Он любил вспоминать Захарию Маккелла. Старина Зак свалился на ходу в 92 года после того, как собственноручно наколол дров на зиму, чтобы не платить непомерно много доллар за 3,5 кубометра. «Плевать я хотел на благоразумие», — не раз повторял Эштон. Он выкуривал 2 десятка сигар в сутки, поглощал острую и жирную пищу, бурно развлекался и работал как одержимый. На капитанском мостике своей империи он никого не терпел рядом с собой, а если кого и подпускал, то лишь в тех случаях, когда могло пострадать дело. Внешне Дэн был очень похож на отца. Он унаследовал его румянец, его римский нос, волевой подбородок, волнистые каштановые волосы, которые так любили перебирать женщины. Вот только глаза у него были серые, холодные, как у его предков, населявших мрачные и недоступные гибриды. А у сына мерцающие, голубые, такие же, как у матери. Да и линия рта была много мягче, если только с Дэном не случался приступ бешенства. А такое с ним бывало. Сомнения относительно сына возникли у Эштона давно, когда тот был еще ребенком. Разве это нормально, когда парень предпочитает книжки футболу? Мендельсона — старушки Миссисипи, а позднее Моцарта — Мендельсона. Языки — математики, богословие — экономики, древнюю историю — основам бизнеса, коллекционирование монет — приумножению он их. И это его сын. Эштон пытался себя убедить, что все это со временем пройдет. Не считать же в самом деле нормальным, когда здоровый парень в отсвете лет больше увлекается поэзией, чем публичными домами. «Ничего, перерастет», — упрямо твердил Эштон. Когда Дэна отдали в частную школу, отец не сомневался, что там-то сына переделают в 2 счета. Не вышло в Гротоне, так, может, выйдет в Йеле. Вообще-то Эштон был уверен, что для настоящей перековки больше всего подошла бы морская пехота, но об этом нельзя было и заикнуться. Лютеция считала закон о воинской повинности возмутительным, когда речь шла об отпрысках приличной фамилии. Между тем Дэн продолжал творить собственную тропу. Уже готовый ко многому, Эштон все же никак не ждал, что сын его внезапно бросит Йель и бесследно исчезнет. В конце концов, он отыскал Дэна в Южной Каролине на табачной плантации и даже не на Маккелловской, где тот целыми днями гнул спину под палящими лучами солнца. Позже он нанялся матросом на один из маккелловских сухогрузов. Впрочем, через некоторое время он смылся с корабля в венесуэльском порту Маракайбо и через полгода возник в какой-то убогой лачуге в Гринвич-Виллидж. Он поселился там с какой-то девицей, длинноволосой, с грязными босыми ногами и с пятном масляной краски на носу. Весь последующий год он разъезжал на подножках товарников, время от времени ночуя в ночлежках для бродяг. За последующие 3 года он побывал статистом в Голливуде, клоуном в бродячем цирке, водил дружбу с сезонниками на мексиканской границе, не то слонялся, не то подрабатывал на пляже в Санта-Монике, был сборщиком ананасов на Гавайях, потом в Чикаго помощником полицейского репортера, которому он, видимо, понадобился, чтобы самому не влипнуть в неприятную историю, а то и подставить его под удар ножа в каком-нибудь подозрительном проулке. Когда он, наконец, вернулся домой, отощавший, изголодавшийся, мать 3 месяца кряду стряпала ему своими руками самые изысканные яства, чего для него, Эштона, не делала никогда. Отец решил воспользоваться случаем и поговорить с ним на чистоту. «Тебе, конечно, известно, что все Маккеллы занимались бизнесом. Что ж, значит, придется нарушить семейную традицию». С таким же успехом он мог бы заявить, что уходит в монастырь трапистов, чтобы взять на себя обет молчания. «Ты хочешь сказать, что отказываешься от бизнеса? А зачем он мне, отец? Я не люблю бизнес. Любой, в том числе и тот, которым занимаешься ты. И у меня нет необходимости им заниматься». Дэн несколько побледнел, но его маккеловский подбородок выглядел довольно упрямо. 100 чертей! — проревел Эштон. — Выкладывай все до конца. Дэн промолчал. «По крайней мере, — подумал отец, — он не относится к нашему занятию с презрением. Значит, понимает, чего стоит вся эта либеральная болтовня. Будь иначе, Эштон этого бы не вынес». «В конце концов, — сказал Дэн, — я совершеннолетний. Не в том смысле, что уже имею право голосовать или вступить в какое-нибудь общество. Оба мои деда, и Маккелл, и Дэвид, как ты знаешь, мне кое-что оставили. Так что бизнес мне ни к чему». «Так ты что, собираешься жить не работая? Боже милосердный, неужели ты такое ничтожество?» «Вовсе нет. Работать я, конечно, буду. Но выберу работу сам. Откровенно говоря, не я ее выбрал, а она меня». Эштон Маккелл жил не хлебом единым. Он был ревностным верующим и членом церковного совета. Тем не менее, он в ужасе вскричал: «Надеюсь, ты не собираешься стать священником?» «Нет, не собираюсь», — ответил с улыбкой Дэн. «Я попробую писать». Наступила долгая пауза. Потом Эштон недоуменно переспросил: «Писать? Ну что? Писать. Уж не хочешь ли ты заделаться писателем?» «Писатель». Эштон порылся в памяти. «Знает ли он какого-нибудь писателя? Или хотя бы человека, связанного родством с писателем?» «Ах да, сын Ламонта. Ну что с него взять, если он социалист? Или еще молодой Вандербильт Корнелий. У него даже такого оправдания не было. Да, еще подруга его покойной матери, миссис Джонс, писала какие-то романы, скрывшись своей девичьей фамилией Эдит Уортон. Но она же, черт побери, была женщиной». «Значит, ты решил стать писателем», — медленно проговорил Эштон. «И о чем же ты будешь писать?» Он пытался отыскать хоть какое-нибудь здравое объяснение происходящему. И вроде бы нашел. Сына испортила, избаловала мать. «Но как бы это тебе объяснить?» «Я займусь беллетристикой, в основном романами», — ответил Дэн. «Я уже написал несколько рассказов. Кое-что даже напечатали в одном захудалом журнальчике, Я послал тебе экземпляр, но, думаю, тебе некогда было хотя бы пролистать его. Дэн слабо улыбнулся. Я рад, что у меня есть такая счастливая возможность писать и не думать о куске хлеба, о плате за квартиру или электричество. Тут мне чертовски повезло. Ведь многие вынуждены писать всякую дребедень, чтобы не подохнуть с голоду, а я от этого избавлен. Но ведь эти деньги заработал не ты. Повторяю тебе, мне просто повезло. Но я надеюсь эту удачу оправдать. Дэн поймал отцовский взгляд и осторожно добавил. Пойми меня правильно, папа. Людям необходимо, чтобы кто-то снабжал их сахаром и кофе. «Спасибо и на этом», — саркастически отозвался Эштон. Но, по правде говоря, он был тронут. Хорошо хоть, что он не называет меня проклятым капиталистом и не глумится над предками, 300 лет вкалывавшими ради хлеба насущного. «Понимаешь, папа, все это не для меня. Я буду писать. Я этого хочу. Более того, должен». «Ну ладно», — примирительно заключил Эштон. «Поживем, увидим». И он увидел. Он убедился, что решение сына — не мимолетный каприз, не причудливая фантазия. Дэн снял квартирку в одном из домов, полученных им в наследство от Жерара де Витта. Он не хотел огорчать родителей и поначалу ежедневно навещал их, хотя Эштон понимал, это отнюдь не потому, что сын к ним привязан, просто он считается с чувствами матери. Отец вынужден был признать, мальчик работал, не покладая рук. Отдыхал он по субботам и воскресеньям только раз в месяц. Все остальное время — круглосуточная работа. Густой табачный дым, неумолчный стук машинки. Он неустанно писал и переписывал, рвал написанное и начинал снова. Его первый роман «Утренняя пытка» с треском провалился. Солидные обозреватели о нем даже не обмолвились, а те, что помельче, были к нему безжалостны. В провинциальных газетах о нем писали примерно так. «Утренняя пытка — сущая пытка в любое время суток». Его именовали Нельсоном Ольгреном для богачей. Керуаком быстрого приготовления, а также мошкой в бороде Стейнбека. Одна обозревательница, ей бы сидеть дома достирать пеленки, в бешенстве рычал Эштон, презрительно обронила. В первый раз вижу, чтобы такое ничтожное дарование столь прилежно старалось и столь малого достигло. Даже Дэн, относившийся к этим ударам с угрюмым хладнокровием, как профессиональный спарринг-партнер, на этот раз подскочил как ужаленный. Что до Эштона, только его доверенная секретарша Джудит Уолш знала, что он заказал вырезки из всех литературных обзоров, то он был в полной ярости. «Дагсбургский интеллектуал!» — вопил он. «Да в эту смрадную газетенку только треску заворачивать!» Но потом гнев его прошел, и он утешился, говоря, «Ничего, все это на пользу. Теперь-то он бросит свою дурацкую затею». «Ты действительно так считаешь?» — спросила у него Лютеция. На сей раз Дэн с ними не обедал. В последнее время это случалось все чаще. Лютеция была на распутье, то ли печалиться за сына, то ли радоваться за мужа. Сомнения ее, как обычно, были мимолетными. «Надеюсь, ты прав, дорогой. Раз Эштон считает, что писательство идет сыну во вред, значит, так оно и есть». «А я другого мнения», — вмешалась Джудит Уолш. Она бывала в доме у шефа довольно часто. Эштон требовал, чтобы секретарша работала в самое неожиданное время суток, часто он диктовал ей в своем кабинете даже за полночь. Нередко Джудит с Маккеллами обедала. Лютеция была этому рада. Хоть она никогда на это не жаловалась, ей явно не хватало женского общества. Ее немногочисленные племянницы были на ее вкус излишне современны. Другое дело Джуди, сирота, милая, открытая, неглупая, надежная. Волосы у нее были по-ирландски рыжеваты, носик по-ирландски миниатюрен. Она никогда не отводила голубых ирландских глаз. «А я другого мнения, мистер Маккелл», — возразила она Эштону. «Не будьте наивным, как персонаж программы «Поздним вечером». Вы ведь достаточно знаете Дэна и должны понять, что он не из тех, кто сдается». Эштон пробурчал в тарелку что-то нечленораздельное. Второй роман Дэна «Охотники на лис» провалился тоже. В «Таймс» его обозвали разбавленным Фолкнером. «Нью-Йорк» вкратце написал следующее. «Первое столкновение подростка с жизнью ставит его в тупик. Беспомощно». «Сэтерди ревью»? Дэн продолжал трудиться. В этот август Нью-Йорк пылал, как жаровня. Жара стояла такая, что кроткие, законопослушные человечки, никогда ни на кого не повышавшие голоса, выбегали на улицу и набрасывались на прохожих чуть ли не с топором. Те жители Нью-Йорка, у которых не было кондиционеров, включали вентиляторы. Те, у кого не было вентиляторов, спали на кухонном полу перед раскрытыми дверцами холодильников, так что перегруженная электросеть отказывала, выводя из строя и холодильники, и вентиляторы, и кондиционеры. Люди буквально рехнулись. Банды передрались, мужья колотили жен, жены лупили детей, работа заканчивалась раньше времени, в подземке было хуже, чем в аду. Сердца давали сбой и переставали качать кровь по жилам, а Лютеция Маккелл сказала сыну, что отец ей признался. Дэн, у него другая женщина. «Мама!» Дэн даже привскочил на стуле и изобразил крайнюю степень изумления, которого, по правде сказать, он не испытывал. «Ты не ошибаешься? Я просто не могу в это поверить!» На самом деле он поверил ей сразу. Как ни странно, но еще за минуту до этого заявления он мог бы с чистой совестью сказать, что ему никогда не приходила в голову мысль о возможной измене отца. Но сразу же после сообщения матери ему показалось, что иначе и быть не могло. Как и большая часть человечества, Дэн не мог без стыда представить своих родителей в постели. Правда, его фрейдистские мотивы усложнялись тем, что родители у него были исключительно разными людьми. Его мать приникла к отцу как былинка к несокрушимой скале. Она получала много больше, чем отдавала, да и что она могла дать? Разве что преданность и покорность. У Дэна иногда мелькала мысль, в постели она, должно быть, хуже некуда. Отец и Дэн в этом не сомневался. Судя по его аппетитам в других сферах жизни, был в этом смысле молодцом. И удивительно было не то, что у него была женщина, а то, что Дэн не догадался об этом прежде. И тем не менее он повторил. «Так ты знаешь наверняка?» «Не могу в это поверить». «Да, дорогой», — ответила мать, — «мне и самой трудно в это поверить». «Конечно», — подумал сын, — «ты скорее поверил бы, что произошла коммунистическая революция, и какой-то комиссар пришел конфисковать столовое серебро». «С некоторых пор я стала подозревать что-то неладное». «И все-таки как ты узнала?» Матовое лицо Лютеции прозовело. «Я об этом долго размышляла, а потом спросила напрямик». «И что он тебе ответил?» «Значит, изредка мысли все же посещают тебя», — подумал Дэн. Хоть он нежно любил мать, но был уверен, что в голове ее нет ни одной извилины. Он сказал: «Мне очень жаль, Лютеция, но у меня есть другая женщина». «Так и сказал? А ты что ему?» «А что я могла сказать? Я же никогда не попадала в такое положение. Сказала ему что-то вроде: «Мне тоже очень жаль, но теперь, когда я знаю, мне легче». Так оно и было. А отец что на это? Ничего, только кивнул. Кивнул? И все? И все. У Дэна передернулось лицо, и она сказала: «Прости, дорогой, но ведь ты меня спрашивал». И на этом разговор кончился? Да. Непостижимо. Все это напоминало сценку из Ноэля Каорда. Дэн понял, почему он так медлил с отъездом. Где-то в подсознании мать его в последнее время тревожила. Ее зависимость от отца и от него не давала ему покоя. Как-то в разговоре с Джудит Уолш он, шутя, назвал мать особью, не настолько исчезнувшей, если существует степень исчезновения, как тетерка, странствующий голубь или каролинский длиннохвостый попугай, но более редкой, чем буффало. Анна Лютеция Дэвид Маккелл была живым анахронизмом. Родилась она через 6 лет после смерти королевы Виктории. Но ее хрупкое тело пронесло викторианский дух в середину 20-го столетия, как будто сам Господь предназначил ее для хранения этого священного огня. Правда, она рано осталась без матери, и воспитала ее бабушка, которая носила платье со стоячими воротничками, принадлежала к роду Филлипсов и никому, особливо Лютеции, не позволяла забыть об этом. Старая леди считала себя по духу дочерью Англии. Филлипсы были тори во времена революции. Если ее называли епископалианкой, она обижалась. «Я англиканская католичка». Но не все в Лютеции было от Филлипсов. Со стороны отца она унаследовала всю гордость и все предрассудки породы никербокеров. С одной стороны, добродетели викторианские, с другой — голландско-бюргерские. У Лютеции не было никаких шансов стать другой. Втайне она продолжала считать непорядком, если молодые люди противоположного пола по какой-то причине оказывались наедине. Нынешняя свобода нравов приводила ее в замешательство, коробила, оскорбляла. По ее мнению, само слово «секс» истинная леди ни в коем случае не должна была употреблять в разговоре с мужчинами, так что ей понадобилась немалая смелость, чтобы произнести «другая женщина» при сыне. В лексиконе Лютеции всегда были определенные социальные дефиниции. К примеру, Джудит Уолш именовалась деловым помощником мужа. А как непросто было для нее признать, что милая молодая женщина вообще может иметь отношение к делу. Ведь если бы она шла под рубрикой «нанятых», Лютеции пришлось бы отнести ее к категории «слуг». Со слугами она была всегда вежлива и даже добра, но ведь они с ней не обедали. Жизнь Лютеции Дэвид шла, как и должна была идти. В свое время она училась в соответствующих школах для молодых леди, совершила дальние путешествия под должным надзором, никогда не была ни в одном ночном клубе, она называла их кабаре. Время от времени она могла выпить маленькими глоточками рюмку шерри, но виски, по ее убеждению, было исключительно мужским напитком. По крайней мере, час в день она занималась рукодельем для церкви, опекавшей молодых женщин, которым не повезло. Как обронил однажды Дэн, ее существование было исключительно неправдоподобным.